Глава четвертая. Подружки Наташи. И снова баня. Традиции еще никто не отменял. По субботам, если позволяла работа, подруги собирались в русской бане, парились, плавали в бассейне, натирались кремами, культурно выпивали, пели песни и сплетничали. Женской дружбы, говорят, не бывает. Но вот они дружили с окончания школы и знали друг про друга практически все. Наташа, например, 10 лет жила в Москве с последним мужем, за которым она до сих пор была замужем, но стала называть свой брак «гостевой». Она проработала там, в центральном офисе продаж машин Audi концерна Volkswagen, с огромной зарплатой, но была несчастна, так как ненавидела свою работу и чужой ей город. Муж не захотел ехать в какую-то Рязань, а она больше не могла жить в Москве. Вот так и разбежались по разным городам. Но остались крепкой семьей. На отношения это не повлияло. Любовь, как раньше, жила в сердце каждого. Только муж Константин очень тосковал от разлуки. Звонил каждый день, приезжал часто. У Верочки, полковника полиции, эти годы прошли без изменений. Работа, работа, работа. Вера Васильевна Лебедева была настоящей герой, имела награды государства, была в горячих точках всю свою молодость вместе с мужем. В одной из таких командировок он погиб. Верочка так больше и не вышла замуж. И со временем превратилась в грозного сотрудника полиции, начальника отдела, неподкупную, строгую и немного сдвинутую на своей работе женщину, которую боялись крутые мужики, находившиеся в подчинении, да и вышестоящие, так как ее послужной список был безупречен. А такие люди, как известно, пугают и мешают одновременно. Только подруги видели в этой суровой, грубой, располневшей женщине ту Верочку из юных лет, тростиночку, вечно голодную и все время пытающуюся всех накормить. Даже городские плелись к ней в общагу. Где она ухитрялась в трудные 90-е накормить всех до отвала жареной картошкой с копченым салом и деревенскими, самыми вкусными в мире помидорами? «Так, девочки, — гаркнула наша Верочка, — давайте хряпнем еще по одной, и пора уже песни петь!» Подружки хлопнули еще по рюмашке и затянули. «А ты опять сегодня не пришла. Потом вечер бродит по ночным дорожкам и черный ворон». Если пелась эта песня, значит, всем уже захорошело. «Девочки, у меня сейчас очень богатый клиент», — выпалила Наташа. «Но не в этом дело. Он настаивает, что его любимую женщину убили. Это странно, какое еще убийство? Мы же не в 18 веке, где преступления на каждом шагу». «В нашем веке преступлений не меньше, я-то уж точно могу сказать», — Вера хлопнула по столу. «Каждый день вижу такие дела, что леденеет сердце. Невозможно привыкнуть, сколько еще нового и изощренного есть в умах преступников. Казалось, уже все известно, так нет. На тебе! Цыгане, например, такие выдумщики!» Вера захохотала. «Страшно, я не буду рассказывать, зачем вас пугать. Вот, на мой взгляд, веселая. Часто выявляем, что у цыганки, например, вместо 7 детей оказывается 1 или 2. Не пугайтесь, она никого не убивала. Просто их вообще не было в природе. Ха-ха-ха, вот шустрый народ. Живут эти дети, растут потихоньку, даже паспорт ухитряются получить. За этого фантома другой цыганенок все делает, кто их различит. А цыганская многодетная мамочка получает и материнский капитал, и пособия разные. Это самое невинное преступление и довольно ловкое, согласитесь? Помните у Гоголя «Мертвые души»? А тут души даже и не родившиеся, а фантомно живущие. Очень оригинально». Вера взяла кусочек твердого сыра, замурлыкала, как кошечка. «Да, весело. Самое интересное, кто в начале этой цепочки стоит? Откуда свидетельство о рождении? Для этого справка из роддома нужна?» «Лариса», — Вера взглянула на третью подругу, которая слушала не очень внимательно, витая в своих мыслях. «Мне эти ваши роддома уже давно надоели. Сколько жалоб оттуда. Когда-нибудь я до вас доберусь. Скоро совсем разозлите». «Я-то тут при чем, Верочка? Я честно тружусь и никого не обманываю. Спасаю детишек и мамочек-рожениц. Каждый день Кесарева за Кесаревым. Такое впечатление, что рожать разучились, — возмутилась Лара. Лариса Михайловна Королева была почетный врач, акушер-гинеколог. — А тебе это как раз выгодно. Папочки прибегут, в клювике денежки принесут. Вера привычно заехидничала. — Хватит, а то поссоримся, девочки, меня это уже бесит. Вера, ты вечно подкалываешь. Лариса, казалось, сейчас встанет и убежит, но это только казалось. «Вера, ты не посмотришь по своим каналам дело на врача Антона?» — Наташа сказала его фамилию, переводя разговор на другую тему. «Он под подозрением. Хочу заняться небольшим расследованием». «Ой-ой, что-то новенькое. Не обижайся, но ты, как всегда, в поисках нового», — фыркнула Лара. «Тебе всегда больше всех надо. То в политику тебя тянет, то вот преступление раскрывать. Может, не ту профессию выбрала?» «Может, и не ту. Хотя психолог тоже ведет расследование, каждый день копаясь в закоулках человеческих душ, выискивая там самые потаенные секреты. Мне нужно узнать информацию, и все». «Узнаю, Наташ. Потом позвоню, скажу. Не волнуйся». Вера взяла гроздь винограда, откинулась в кресле и закрыла глаза. «Как ты говоришь, его зовут? Я, кажется, знаю заочно этого врача. Очень хороший человек. Известный врач, кардиолог». Лариса задумалась. «Вот удача, Ларочка! Ты сейчас в отпуске. Устрой вечеринку среди коллег, чтобы он там был. Ну, не знаю, может отказаться. Все-таки жена умерла несколько месяцев назад». Наташа отодвинула стакан с соком. «Просто сама не понимаю, зачем мне это?» «Ладно, вечеринку можно. Ты же настырная, не отвяжешься, если задумала». Лариса бросила нежный махровый халатик, прыгнула в бассейн и поплыла. Она больше других была за здоровый образ жизни. Не курила, занималась спортом. Может, потому что муж спортсмен, может, потому что сама врач. Лариса была из тех людей, у которых в жизни все шло как по написанному. Любимый муж, любовь, что называется, со школьных лет. Рано поженились, рано нарожали детей. Девочки выросли, окончили медуниверситет и перебрались в Москву, в которой души не чаяли. И уже считали себя москвичками, как заведено у 70% жителей столицы. Лариса Михайловна была успешной врач, акушер-гинеколог, ценилась в коллективе и среди начальства, зарабатывала больше своих подруг вместе взятых и, конечно, больше своего мужа. Но они никогда не ссорились на эту тему, так как Лара очень любила своего красавца, великана Мишу Медвежонка, и никогда его не унижала этим вопросом. Миша правда был похож на Медвежонка. Огромный, плечистый, неуклюжий. Лариса Михайловна, как и многие врачи нашей страны, брала, что называется, подношение от благодарных папочек, тех малышей, которым она помогала появиться на свет. Сознание Ларисы так изменилось за эти годы, что она считала эти деньги частью своей зарплаты, а подношения были просто огромны. Ей ничего не стоило отучить платно в медуниверситете двух дочек, купить им по квартире в Москве, да и все остальное. Коттедж в Солотче, курортное место под Рязанью, Рязанская Рублевка. Машины в семье менялись без страха на завистливые взгляды. Ларочка все это считала честно нажитым имуществом, купленным на свою так называемую зарплату. А если заходил разговор на эту тему, даже психовала и обижалась. «Я же не ворую государство, сама зарабатывая», — возмущалась она. «У нас уже давно капитализм, а не социализм. Государство мне платит копейки. А это бонусы к моей зарплате». Вот и сейчас она плыла уже третий круг по бассейну в полной уверенности своей великой миссии, заслуживающей таких великих подношений. «Неправильное государство делает неправильными своих граждан», — подумала Наташа. «Почему бы не платить достойную зарплату врачам и учителям? Врачи еще могут у пациентов выклянчивать, а учителя влачат нищенское существование. Если бы я до сих пор была учителем, не смогла бы даже на курорт съездить. Это просто роскошь. Не хочу даже представлять. Это унизительно – поставить профессию на грани нищеты. Почему дружат порой совсем разные люди, разные во всем, в своих убеждениях и взглядах, в своем поведении и темпераменте? Для Наташи это было загадкой, даже несмотря на то, что она психолог. «Девочки, пора по домам. Мой медвежонок без меня скучает, да и я уже без него тоже. Люблю вас, мои родные, но вызываю такси и убегаю. «Пока-пока!» Ларочка стала одеваться. А Наташа и Вера лениво потянулись в креслах. «Наташ, посидим еще часок. Куда нам спешить? Нас даже никто не ждет!» Вера вдохнула любимый всеми запах русской бани. «Здорово!» «Верочка, я с удовольствием. Сейчас сделаю заплыв в бассейне и приду». Наташа проплыла несколько кругов. Вода казалась прозрачной и прохладной. Подсветка играла лучиками по брызгам. Вокруг все было сделано современно и со вкусом. Огромный чистый бассейн, уютная парилка. Очень большой зал, при желании мог вместить человек 100, был оформлен в стиле рустик, так полюбившийся дизайнерами в последнее время. Этот стиль действительно домашний и уютный, ведь он воплощает суть самой природы со всеми достоинствами и недостатками. Состаренные патинированные столы и стулья, огромные железные подсвечники на стенах, кожаные диванчики и кресла, повсюду необычные банные безделушки. Все сейчас научились делать, не то что в советское время. Жить можно в этой стране, только жить тем, у кого есть деньги. Подруги поболтали еще часок и тоже стали собираться по домам. Уже хотелось спать, когда Наташа ехала по городу, смотрела в окошко такси и вспоминала приятные моменты. Город был родной, знакомый с детства. Нужно было доехать от Дашковой песочни до площади Ленина. Это всего 10-15 минут по ночным опустевшим улочкам. Вот Кольное, там общежитие педуниверситета. На здании во всю девятиэтажку портрет Сергея Есенина. В этой общаге прошла вся наша юность. Даже мы из своих городских квартир спешили туда, там, где кипела жизнь. Сколько было молодости, сил, здоровья! Иногда нас прозабегали по лестнице на 9-й этаж. На стареньких балкончиках сидели на корточках и писали стихи. В холлах вечерами собирались и пели песни под гитару. Кое-кто из той компании стал известным бардом страны. «Очень загордился и сделал вид, что не узнал меня на концерте». Наташа улыбнулась. «Может, правда не узнал? Хотя вряд ли. Ведь мы столько вечеров провели вместе, размышляя и споря о будущем». Сколько поменялось с тех пор в облике города и в головах людей. Многие человеческие ценности пересмотрены, вывернуты наизнанку и подстроены под современную жизнь. Человеческие ценности влияют на мировоззрение, или человек, видя мир таким, какой он есть в данный момент, формирует в себе определенное понятие о правильном. Скорее всего, в людях генетически заложено нести сквозь поколения все самое лучшее, что есть в душе каждого, и никакие перемены, революции, даже войны никогда не изменят и не уничтожат главных, незыблемых, фундаментальных человеческих ценностей на Земле. Наташа не успела полюбоваться городом и своими воспоминаниями, как промелькнула улица Грибоедова. Вот улица Ленина, и она дома.